Алиса не осмелилась ослушаться, хотя заранее была уверена в том, что все выйдет не так, как надо, и начала дрожащим голосом. «Сад его зарос бурьяном, как он пышен и высок, там сова с пантерой делит запеканочки кусок, и начиночка, и корочка пойдут пантере в пасть, а сова берет все блюдо, все, заметьте, а не часть. В память об удачном деле друг сова награждена, друг сова награждена, ложка ей присуждена. Вилку-нож берет пантера, мигом пир кончает свой и, подумав, заедает запеканочку». «Что толку повторять все эти несуразности?» — прервал ее черепаха телячьи ножки. «Если вы не можете их объяснить, это сверх-сверх-сверх нелепей всех нелепостей, о которых я когда-либо слышал». «Да, по-моему, лучше кончить», — сказал Грифон. И Алиса согласилась с великой радостью. «Попробуем еще одну фигуру о Марочке», — предложил Грифон. «Или, может быть, тебе хочется, чтобы он спел что-нибудь?» «Пожалуйста, если он так добр, пусть споет». Алиса проговорила это настолько поспешно, что Грифон обиделся и проворчал. «О вкусах не спорят. Спой ей черепаховый суп, дружище». Черепах телячьи ножки глубоко вздохнул и, захлебываясь от рыданий, запел. «Суп горячий и густой, весь от жира золотой. Мы всегда готовы уплетать подобный суп. Чудный суп, чудный суп, суп на ужин, чудный суп. Что в сравнении с ним уха и фазаньи потроха? За глоток такого яства любой вам все отдаст. Чудный суп, суп на ужин, чудный суп». «Еще раз припев!» — воскликнул Грифон, и черепах телячьей ножки уже запел его снова, когда вдали раздался призыв. «Все на суд!» «Пошли!» — воскликнул Грифон, схватил Алису за руку и понесся куда-то, не дожидаясь конца песни. «Какой суд?» — на бегу еле выговорила Алиса. Но Грифон ответил лишь «Пошли!» и понесся еще быстрее, а позади все слабее и слабее доносились на крыльях морского ветерка грустные слова. «Суп на ужин! Чудный суп!»